удалил эту женщину. Марью Николаевну? Как? За что же? Ах, она гадкая женщина. Кучу неприятностей мне сделала. Но он не рассказал, какие были эти неприятности. Он не мог сказать, что он прогнал Марью Николаевну за то, что чай был слаб. Главное же за то, что она ухаживала за ним, как за больным. Потом, вообще, теперь я хочу совсем переменить жизнь. Я, разумеется, как и все, делал глупости, но состояние — последнее дело, я его не жалею. Было бы здоровье, а здоровье, слава богу, поправилось.